Глава 6. Из последующего не очень внятного рассказа Сахатова я узнаю довольно сильно удивляющие меня подробности того, как пошла жизнь в Черноземье после моего внезапного ухода. Когда город, казалось бы, одержал очень серьезную победу над магами Севера и теперь может почивать на лаврах сколько угодно времени. Да почти разгромил башни Севера за счет своего невероятно мудрого руководителя и смелых гвардейцев с охотниками на местах, которые этими же указаниями руководствовались непрестанно. В этом залог постоянных побед и укрепления власти города на местах, только в его наимудрейшем начальстве, которому сверху лучше всего видно, как побеждать и добиваться поставленных целей около башен магов и вообще везде. А то, что получили немного по зубам в башне Штольца от одних только крыс, и при штурме следующей башни хорошо так огребли. Огребли вообще без всякого видимого результата уже от мага, так это уже далеко не так важно, когда... Все случилось очень далеко, и отсюда из города вообще не видно. Зато приведена в восторг сотня людей из прислуги, и 6 башен разорено полностью. Когда же жители видят, как выгружают многочисленных пока еще пленников с бортов шхун на пристань, и старшие конвои торжественно докладывают высокому начальству о новых победах и завоеваниях. Победах и завоеваниях, которые устроил я один по большому счету, но докладывается прилюдно только о достижениях гвардии с приданными к ней немногочисленными охотниками, что и следовало ожидать. И никто не видит, как копают многочисленные могилы и складывают в них тела тех воинов, которым не так повезло, когда они выполняли уже не мои, а бестолковые приказы своих гвардейских командиров. Между собой гвардейцы, конечно, обсудят такие неудачные действия, но с народом разговаривать на эту тему дураков нет, ибо сразу же выпрут из гвардии за умаление чести и достоинства своего города и его командиров. Это всем понятно хорошо. С другой стороны, явно получше будет плюнуть на утомительную службу и зарабатывать в 2 раза больше в самом городе, совсем никак не рискуя жизнью. Но там могу думать я... Человек из гуманного будущего, но никак не дети своего времени, эти простые и наивные гвардейцы, которые считают, что тому же учителю гораздо престижнее сидеть тренером по рукопашке за всего-то 40 серебряных данов в месяц, чем работать где-то на производстве и получать на 2 золотых тайлера больше. Они – люди своей кровавой и жесткой эпохи. И это у них не отнять. Звание воина – это для них весомый стимул служить дальше доблестно и с честью. То обстоятельство, что все эти невозможные для простых людей подвиги совершил один только я, это как-то сразу намеренно подзабылось начальством гвардии и всего города, а со всех высоких трибун доносится только радость общих побед. Так что похожим образом воевать мне больше нельзя совсем. Реклама и пропаганда своих личных подвигов мне гораздо больше необходима, чем эти самые подвиги, про которые широкая общественность абсолютно ничего не знает. Драгер с Кроссом несколько раз приходили ко мне после того, как вернулись в гильдию. Наконец начинает Сахатый свой печальный рассказ. Они мне все подробнее рассказали. Я так себе пока все и представляю, что после работы на меня охотники точно с радостью вернутся в прежнюю жизнь, чтобы снова неутомимо бегать по лесам и предгорьям, уничтожать врагов города и жить полной грудью. Но как умеют жить? Главное здесь, в том, что я вылечил полностью Кросса и вернул гильдии крутую боевую единицу. После сплошных непроходящих потерь личного состава, только кто-то погиб без особого толка в обычных схватках с крысами, а кто-то своей смертью просто избавил город от неисчислимых бед и горя. Тот же Конт погиб, по-настоящему спасая свой город, а не из-за моей оплошности. Если бы они с гвардейцем не отвлекли внимание сильных магов сначала на себя, тогда погибнуть могли бы все вместе. Как я сразу же убедился на своей шкуре по потрясающей силе нацеленных ударов Фатиха. Стоило ему первым делом начать лупить по нам своими боевыми заклинаниями, и, скорее всего, случилось бы то, что я бы улетел в храм на перерождение. Товарищи мои погибли бы все, а я пару дней приходил бы в себя на теплом столе. Маги добрались бы до палантиров, и история Черноземья пошла бы уже совсем другим, гораздо более кровавым путем. Что делает полностью заряженный палантир со своим наивным хозяином, это видел один только я. Так что совсем не зря они погибли, дав мне возможность понять, с насколько сильным врагом я столкнулся. Мог бы и потом переиграть кое-что, но это совсем не факт. Тем более, что одна фузия и палантиры остались бы на месте моей гибели вполне возможно, что даже невредимыми, и тот же Фатих мгновенно с ними разобрался бы на месте. Потом гильдия срочно переехала отсюда, и с тех пор я больше их не видел. Да и вообще мало кого встречал из наших после переезда. Сам понимаешь. Теперь им очень трудно до моего трактира добраться. Да и незачем. А что, крысы больше сюда не заходили ни разу? Удивляюсь я. Нет, теперь гильдии патрулируют все лиги скалистых Нагорий от гор до моря, так что никто не появлялся. Если крысы тайно пойдут в эту сторону, то их сразу обнаружат и догонят. Что, в гильдии есть теперь столько охотников? Снова удивляюсь я. Чтобы перекрыть 1000 лиг скалистых Нагорий? На этот вопрос Сахатый мне не отвечает, показывая, что это и есть та самая военная тайна, которую мне знать пока ни к чему, если начальство не разрешило, так как у меня еще точно нет к ней доступа. Да это понятно. Вот вопрос тогда, что будет гильдия делать, если крысы не тайно пойдут, а в силе великой? Про меня что-нибудь говорили тогда? Этот вопрос меня сильно интересует, ведь мои спутники присутствовали при всех смертях магов. Помолчав, Сахатый отвечает. Да, рассказывали, что это ты один убил всех магов, которых мы встретили на своем пути. И что начальство гвардейское спороло страшную глупость, когда решило тебя слишком плотно контролировать. По их словам, все остальные потери и неудачи случились именно после твоего внезапного ухода. Из-за этого к тебе с их стороны есть претензия. Если бы ты не ушел, всех последующих бед и разгромов с многочисленными убитыми и плененными гвардейцами и стражниками дальше могло не случиться. С некоторой укоризной говорит Сахатый. А вот это я и хотел узнать первым делом про Астор. Так, значит, все же случились дальше какие-то столкновения, и закончились они явно не в пользу горожан. Многочисленные убитые, и тем более, что плененные воины – это точно не про победа. Да еще стражники. Они-то откуда взялись около башен? А воевать в лесах – это точно не их профиль по службе. Они этого вообще не умеют и не обучены толком воевать в строю. Ближайший отряд на рудниках стоял. Неужели маги так долго преследовали обоз увиденных людей, что добрались до рудников? А что, вполне могло такое случиться. Крыс тогда у магов хватало. Могли они начать любой невыгодный для себя размен. Сколько можно кормить крыс, если пользы от них нет никакой? Интересно, как все произошло? Или это снова гвардейцы с охотниками попробовали внезапно захватить магов в их башнях? Да, все так и случилось бы, если бы я мгновенно не исчез из башни Фатиха, где я на самом деле главным образом устранял хорошо мне понятную опасность, исходящую от одной из смазливых сестер-магинь. С этим я не спорю, но у меня есть свой личный и правильный взгляд на случившееся, гораздо более правильный по жизни, по сложившимся тогда обстоятельствам. Деяния мои слишком велики и неподражаемы, чтобы относиться ко мне просто как к бесправному пленнику, это раз. Тем более, что никто из моих людей точно не знает, какие инструменты насчет меня получил командир отряда гвардии. Вполне возможно, что поручено меня тоже ликвидировать после окончания ликвидации магов Севера. Поторопился я, конечно, исчезнуть. Мог бы и добить оставшихся магов сначала. Если бы знал будущее, но меня ждали оставшиеся палантиры в башнях. А до них мог добраться в это время любой инициативный маг. Это самое важное в тот момент. Два. Если бы не стал покорно ждать возвращения своих старших, узнал бы по исправно работающей связи между башнями о том, что я также снова планомерно убиваю одного мага за другим. Именно поэтому, как отключаются и выходят из общения башни, можно легко и правильно понять мой смертоносный маршрут. Поэтому просто ломанулся бы со своими крысами в сторону Роковой горы, спасая свою жизнь и пытаясь найти силу в заброшенных башнях. И ведь она там еще была, эта сила, просто тихонько лежала на магических столах. Приходи и забирай, только решись бросить свою башню, уже превратившуюся в смертельную ловушку для своего хозяина. Всего один выстрел из фузии с большого расстояния и все. Никто на верхнем этаже любой башни не сможет выжить, насколько заряжен не оказался бы магический стол. А мне нужно не менее 10 дней только на то, чтобы просто обойти все оставшиеся башни и решить вопросы с их хозяевами. Там бы ни один приговоренный мной к неминуемой смерти маг на север побежал, а еще парочка вместе с ним точно попробовала бы спастись как минимум. Договорились бы и рванули, вместе они на многое способны, если столкнуться с теми же гвардейцами. Они бы обязательно добрались до Роковой горы, и история снова пошла бы совсем другим путем. Тогда бы не только воины Астора оказались в большом количестве убиты и попали в рабство, как случилось, похоже, сейчас. В таком случае сам город давно бы уже склонился к ногам магов. Скорее всего, поскребыши точно так же попали бы в ловушку полностью заряженных палантиров и превратились бы в таких же чудовищ, как сам Фатих. Этого я тоже не мог полностью исключить, поэтому решил сразу же вернуться к Роковой горе за оставшимися там палантирами. Тем более, что такая явно неадекватная неблагодарность со стороны совета капитанов ко мне оказалась очень зримо проявлена. Про свое мнение на этот счет я никому говорить не собираюсь, конечно. У города был очень простой выбор – поверить мне по моим делам или поступить на зло мне. Они выбрали неправильный вариант, так что я здесь ни при чем. Магов убивал один только я. Но почему они решили, что сами справятся с таким непростым делом, мне непонятно. Спокойно объясняю я ему. На самом деле, признаться, имея под собой кучу вооруженных мужиков и всю абсолютную власть в городе, что они бессильны против магов на чужой территории, это оказалось выше всяческих сил совета капитанов и командиров гвардии. Насчет того же совета я точно не знаю, но вот могу примерно прикинуть получаемую им информацию от гвардейцев. Начальство гвардии наверняка здорово перепугалось, что вся их структура оказалась не так нужна городу, как один только всего-навсего сильный маг на его стороне. Поэтому выслушала доклады конвойных гвардейцев, приказала им помалкивать и все известия о моих славных победах просто переврала совету. Ну и командир усиленной группы из 3 взводов приказала мне придержать и скрыть из видимого пространства, чтобы доказывать только о своих личных победах. Чтобы не я командовал успешными штурмами и захватывал башни, а просто служил инструментом в руках командования отрядов, как оно и положено на самом деле. Обычная борьба у кормушки за лучшую жратву и самое теплое место в хлеву. Однако обошлась победа главных вояк надо мной и здравым смыслом в этой схватке очень уж дорого к городу, а совет капитанов быстро почувствовал себя обманутыми дурачками. Впрочем, это не так важно. Самое главное, что я смог собрать все камни зла в заброшенных башнях и унести их с севера. Маги тогда не смогли дотянуться до них, а то у города не оставалось вообще шансов противостоять армии севера. Ни единого. Вот о чем нужно помнить. Я хорошо понимаю, что теперь могу рассказывать все именно так, как моей душеньке угодно. А еще нужно задать правильную повестку начиная именно с Сахатова, что я не убежал просто так, а благородно ушел только ради спасения города от неисчислимых бед. «Ты до сих пор так подробно помнишь слова парней?» – удивляюсь я. «Да, очень хорошо помню. Потому что это были последние хорошие новости, которые пришли с севера», – подумав, отвечает Сахатый. «Однако, что это получается? Что у города больше не было никаких значимых побед, что ли?» «Про это я тоже спрашиваю, но Сахатый говорит, что потом пришли очень плохие новости. Гильдия бросила свою обжитую сторожку и переехала всем составом к рудникам». «Что за плохие новости? Насколько плохие, что пришлось так радикально решать вопрос?» «Не понимаю я». «Ты правда не знаешь про то, что тогда случилось?» Я чувствую, что ответ на этот вопрос очень важен для Сахатова. «Меня не было в Черноземье несколько лет. Почти сразу после разгрома последней башни и схватки около Горячего озера я ушел отсюда. Тогда мы потеряли Конта и еще одного гвардейца Хонца. Зато убили самых сильных магов. Двоих самых сильных и потом еще догнали третьего около Роковой горы. Его я убил, напав на него сзади. Ведь в прямом бою я бы с ним не справился. У него уже был при себе один камень зла, и будущее Астора повисло на незримых весах судьбы. Никто не должен знать в принципе, что я еще раз ходил к башням после того, как прикончил Штольца на глазах у Драгера с Кроссом. Хотя отпущенные мной мужики наверняка все подробно рассказали на допросе в ратуше. Но сахаты и рядовые охотники точно не должны оказаться в курсе того, когда и как я ушел. Это знание только для настоящих хозяев города. Так что там случилось на севере? Настаиваю я, допивая кружку до конца. Вроде и не самое лучшее пиво сейчас у Сахатова, но мне заходит его натуральный вкус без консервантов. Маги с крысами внезапно напали на охрану рудников и перебили половину стражи, а остальных взяли в плен. Коротко выкладывает Сахатый первую ужасную новость. «Перебили половину? Это значит 30 стражников? Это же ужас, какие потери. Кошмар, какой разгром для Астора. Если 60 стражников уволились одновременно со службы. Да как такое могло случиться, ведь рудники – это сама по себе настоящая крепость». Некоторое время я ошарашенно молчу, пытаясь сообразить, насколько эта новость ужасна для Астора. Да нет, почти шестая часть стражи погибла или теперь работает на магов. Что еще хуже? Ну да, именно столько тел крысы отправили в котлы после сражения. Но всех раненых маги вылечили и сразу же, и своих, и наших тоже. Одели всем наши колодки на ноги и тут же угнали на север. А про это откуда известно? Недоумеваю я. Катаржан сразу освободились под земли, конечно, а теперь они служат магам. Их тоже вылечили всех на месте, даже уже совсем умирающих. Теперь они душой и телом стоят за делом магов. Но пара человек, у которых еще осталась какая-то совесть и честь, все-таки потом сбежали к людям и подробно рассказали, как все случилось. Самому мне хорошо понятно, что каторжанам не за что быть благодарными совету капитанов. Все они рано или поздно сгнили бы под землей. А так видят каждый день голубое небо и ощущают на своей коже жаркие лучи ареала, о чем очень сильно мечтали под землей. Теперь живут около башен и еще здоровье и маги полностью вернули. Так что нет злее и настырнее врагов у Астора, чем бывшие каторжники с рудников, бандиты и убийцы. Это тоже можно понять. Каторга в Асторе очень уж бесчеловечная была, только тяжелая работа, невыносимая жизнь и ни капли лучей светила. Год-два, и заключенные заживо сгнивают под землей. Городу очень нужна руда. На ней и производимых из нее вещах и держится благополучие города в основном. Поэтому держали каторжников в большой строгости и наказывали беспощадно. Но еще на вылове рыбы. Тут уже просто хорошо. Развитая отрасль еще со старых времен и теперь относительно малочисленное население, которое всю добычу просто не может съесть. От такого удара город быстро не оправится. Придется почти всю гвардию и всю гильдию точно держать в 8 днях пути от него. Очень большая нагрузка на охранительные структуры Астора и на все его хозяйство. Обеспечение такого количества военных людей так далеко от города. Теперь собранные нами скрипом арбалеты должны были бы реально помочь горожанам в борьбе с севером. «И кто теперь контролирует рудники?» – спрашиваю я собеседника. «Ваши, конечно. Маги особо в открытую войну больше не лезут. Но наблюдения ведут постоянно. Всех молодых крыс переучивают в шпионов и наблюдателей, учат примерно так же, как у нас в гильдии. Им-то всего 3 дня добираться напрямик до рудников от своей ближайшей башни. Они уже и дороги не одну прочистили для подвод, чтобы быстро крыс перебрасывать в нужный момент. А наши хорошую дорогу сделали, чтобы быстрее добираться в ту сторону. Интересуюсь я понятными вещами». «Сделали, конечно. Сразу начали делать. Только пару десятков строителей без охраны крысы вместе с магами тоже угнали прямо с нее в рабство. В 4 днях пути от города, так что там без шансов догнать вышло. Еще время так подгадали, когда захватили рудники, что следующую смену стражи в 1 дне пути от рудников подстерегли и внезапно на них напали». «Еще 60 человек? Не верю я своим ушам». «Нет, но это уже совсем ужасные новости я слышу. Какой-то непрекращающийся калейдоскоп плохих и очень плохих новостей. Какая-то невероятная организация боевых действий со стороны тех самых слабых магов». «Да, еще 60». «И что?» «Я вижу наглядно, что негативные новости приходится из Сахатова прямо клещами тащить». «А что? 400 крыс с магами во главе окружили их со всех сторон, а у стражников всего 5 арбалетов было с собой. Отбиться не вышло, хоть и набили они целую 100 крыс, но и сами почти все в плен попали. Крысы именно что пытались обезоружить наших, а не убивать насмерть, поэтому часть стражников смогла уйти». «И что дальше?» Я пытаюсь понять глубину поражения города. «Треть смогла отбиться, развернуть подводы и отступить, потому что крысы все же вышли из повиновения и нарушили весь план магов. Треть погибла, еще треть попала в плен и в колодках отправилась все же к рудникам. Магам достались солидные запасы еды в самих рудниках и часть из того, что было в караване». 100 человек погибли и попали в рабство, и это всего за 2 дня? Как такое могло случиться? Почему всего 5 арбалетов? Мы же скрипом их сдали около 300 штук городу перед моим отъездом на север. А он еще за пару месяцев точно 100 выдал? Спрашиваю я Сахатова, но быстро понимаю, что явно не по статусу вопроса задаю. Он просто хозяин трактира, а все, что знает сам, ему рассказали охотники, когда вернулись, чтобы организовать переезд из этой сторожки в ту, что теперь прикрывают рудники. «Еще 20 рабочих, которые ремонтировали дорогу, так ведь?» – спрашиваю я снова, пытаясь подвести итог потерям года. «Еще крысы с магом дошли после этого до крайних хуторов перед Астором и угнали к себе 10 семей крестьян и всю их скотину, ничего не оставили», – добавляет он. Плохие новости просто не кончаются. Это еще 50 человек примерно и пара коров точно с парой лошадей. Впрочем, теперь у них лошадей и подвод вполне хватает для нормальной жизни. Все те остались при магах, что отняли у стражи. А что, гвардия их не догнала разве? Они же не могли таким табором быстро уйти. Узнали не сразу про нападение около города, только через 2 дня. 3 дня форы позволили угонщикам с добычей спокойно дойти под защиту своих. Там где-то между Астором и рудниками, но ближе к рудникам, случилось большое сражение. 2 сотни, пустившиеся в погоню. Гвардии нарубили немало крыс, только с пару сотен. Но и сами потеряли полста своих. Крысы в этот раз оказались в зачарованных доспехах и с зачарованным оружием. Их оказалось трудно пробить, а они одним ударом убивали гвардейцев. Я откидываюсь спиной к стенке и потрясенно пытаюсь обдумать полученную от старого охотника информацию. Дело пахнет тотальным разгромом военных сил города, иначе это и не назовешь. Сотня стражников, 20 рабочих и 100 жителей хутора, как минимум еще 100 гвардейцев, безвозвратные потери города просто ошеломляют. 220 человек плюс еще пару десятков гвардейцев, потерянных около башен до этого, это почти 5% взрослого населения города. Самые сильные, боевитые и обученные в основном. Страшные потери на самом деле. А это минимум 6-я часть всех военных и служивших людей Астора. Да, в Асторе должны траур на месяц объявить из-за таких постоянных разгромов. Еще ведь гвардейцам наверняка пришлось беспорядочно отступить после того, как они попали в настоящую засаду. Это значит, что все раненые воины тоже попали в лапы к крысам и магам, были вылечены и отправлены в рабство? Против магической брони и оружия, которые Сахатый называет зачарованными, обычным гвардейцам приходится дорого платить своими жизнями, несмотря на свое полное преимущество в конном строю и умении воевать сообща против совсем неорганизованных крыс. Да кто это такой умный оказался у магов, что они спланировали настолько эффективное нападение? И еще, что самое главное, смогли его осуществить? Или это у них такой коллективный разум прорезался, когда убийство мной основанных магов приперло всех оставшихся в живых поскребышей в полноценном смысле слова «гладкой стенке»? Да, город Астор и совет капитанов фантастически дорого заплатили за свое глупое стремление накинуть на меня узду и не попробовать договориться с крысами, как я им постоянно предлагал. Требовал же не убивать их без разбора. Если бы они дали мне спокойно перебить всех магов до единого, без всякого принуждения, я бы так и поступил. Против моего оружия и силы они почти беззащитны на самом деле оказались тогда. И вопрос с севером был бы полностью снят. Одни крысы точно не способны на такие продуманные действия. Так, еще Сахатый говорил, что они вылечили всех раненых воинов и умирающих каторжников. Только на своей личной мане эти поскребыши и сотую часть такого дела не потянули бы. Значит, или они нашли еще палантиры, что очень вряд ли. Ведь я забрал все шары, про которые было известно основным высшим магам. Или они по старинке организовали доставку подводами огромных камней с маной, что всего скорее случилось. Уж пару подвод они могут найти у себя и на севере, чтобы отремонтировать и доставить заряженные камни. Да, крутая организация выживания, ничего не скажешь. Так ведь их очень сурово по жизни приперло. Поэтому и начали суетиться на пределе своих возможностей. Быстро смотались к Роковой горе, нашли лечебные артефакты, камни, поиска и еще много чего. От этого и стали отталкиваться, ведь за новую здоровую жизнь и полное излечение от возрастных болезней могут потребовать от крыс всего, что захотят, чтобы те смело шли на смерть, когда снова полная сил и ничего нигде не болит. А впереди, после победы в схватке, всех ждет гора мяса из тел врагов. Как раз за пару месяцев со всем найденным добром определились, научились пользоваться и правильно организовались. Со связью у них все обстоит на высшем уровне, могут легко координировать совместные действия. Превосходят командиров города на две головы в этом вопросе, особенно с теми скошами из драгоценных камней, теперь станут легко координировать каждый свой шаг сколько угодно раз. Если даже всего 8 магов управляют бестолковыми полчищами крыс в ручном режиме, тогда получается, что они могут проворачивать такие масштабные операции, как захват рудников, нападение из засады на стражников и потом еще на 2 сотни гвардейцев. У города огромнейшие проблемы с невероятными потерями в личном составе и с доступом к самим железным и медным рудникам. А у магов прибавилось уже 200 каторжан, часть из которых может помочь с организацией настоящей армии, став десятниками у крыс. 100 раненых стражников и еще примерно 20 гвардейцев, 20 дорожных рабочих и 50 простых крестьян со всей своей скотиной. Теперь в их распоряжении добавилось 70 рабов и 70 человек обслуги плюс 200 каторжан. Да, они стали гораздо сильнее после гибели старших магов. И у них теперь есть свои новые рыжие, отчаянные каторжники, очень сильно обиженные на весь род людской. Наверняка, что тоже мечтают войти в сдавшиеся и распахнувшие речные ворота Астор вместе с магами и хорошенько наказать своих обидчиков. Всех этих стражников и судей города. И сурово трахнуть всех их холеных баб. А еще у магов теперь есть лечебные камни, дорогие скоши и камни поиска, просто немерено очень нужных по жизни артефактов. Тут мне приходит в голову давно вертевшаяся в ней мысль. А скажи мне, старина Сахатый, что случилось после этого или даже перед захватом рудников с гвардией? Ведь с городом точно что-то случилось. Не мог же он остаться невредимым после таких разгромов. И судя по понурому виду хозяина трактира, ничего хорошего с окруженным с трех сторон людским городом на краю обиженных земель и Голубого мора не произошло.